Теперь понятно, — кивнула Лен. Голова ее по-прежнему лежала у него на коленях, поэтому кивок был обозначен тем, что девушка потерлась щекой о его брюки. — Несмотря на то, что ты старше меня на 15 лет, ты боишься, что я буду воспринимать тебя с точки зрения матери. — Ты не передергиваешь, Платонов? — А женщины всегда нас так воспринимают, — усмехнулся он. — Об этом много написано, особенно в прозе XIX века. Да и сейчас, нет-нет, да и мелькнет. Вот хоть у Эдуарда Тополя, например. — Ты что, Тополя читаешь? — возмутилась Лена. Она резко откинулась назад и теперь сидела на ковре, сверкая негодующим взглядом. — А в чем дело? — весело поинтересовался Дмитрий. Конечно, он прекрасно знал, в чем дело, но ему нравилось дразнить Алену. У нее был невероятно строгий вкус и высокие требования ко всему, что касалось искусства, будь то музыка или литература, кино или живопись. — Ты еще спрашиваешь, в чем дело? Я же запретила тебе читать его книги. Это дешевка, это конъюнктурная чернуха-порнуха, это... Она задохнулась от возмущения и не смогла найти нужных слов, только яростно сверкала темными большими глазами. Дмитрий смотрел на нее и умилялся. Она все еще полагает, что один человек может что-то запретить другому, и этот запрет будет эффективным. Типичное материнское мышление. Когда один человек говорит «я запрещаю», у другого может быть только две реакции, либо «ну и запрещай, а я все равно буду это делать». И даже скрывать от тебя не стану. Либо я все равно буду делать, только постараюсь, чтобы ты не узнал. Не родился еще человек, который в ответ на запрещение искренне подумал бы, ни за что не буду больше так делать. А мне нравится, — поддел он Лену. По-моему, прекрасный писатель. Напрасно ты его ругаешь. Ты... Она вдруг расхохоталась. — Мерзавец ты, Платонов, подловил меня все-таки. — Ладно, сдаюсь, ты прав. Если я способна так завестись только от того, что мы не сошлись в литературных вкусах, то из-за твоих неприятностей я и в самом деле с ума сойду. — Чего тебе принести? Выпить хочешь? Она легко поднялась с пола и потянулась к застекленной секции большой мебельной стенки, где стояли рюмки и фужеры. — А что у тебя есть? — поинтересовался Платонов. — Что ты приносил, то и есть. Я же сама спиртное не покупаю. Водка еще осталась, коньяк, ликер персиковый и какое-то вино, кажется, Мадера. Налить? — Водку не хочу, — помотал головой Дмитрий. — Хотя надо бы выпить. За помин души только водку можно. — Ладно, налей только чуть-чуть. Лена молча налила в маленькую стопку водку, принесла из кухни тарелку с немудреной закуской и поставила все это на столик перед креслом, в котором сидел Платонов. — Кто-нибудь умер? — спросила она почти шепотом. — Да, милая, умер замечательный человек. Удивительный. Человек такой доброты и душевной чистоты, каких я никогда не встречал. Пусть земля ему будет пухом. Он залпом выпил водку, закусывать не стал, снова откинулся в кресле и прикрыл глаза. — Он твой друг? — спросила Лена, отодвигая пустую стопку подальше от края стола и снова усаживаясь на пол. — Ну, можно и так сказать. Хотя нет, пожалуй, другом его нельзя было назвать. Почему? Потому что мы почти ничего не знали друг о друге. Вот спроси меня, как он познакомился со своей женой, какую еду он любит, видит ли цветные сны? Я этого не знаю. Друзья обычно знают такие вещи, а я про него ничего такого не знал. И он про меня тоже. Что же вас связывало? Это трудно объяснить, Аленушка. Мы могли месяцами не видеться и даже не перезваниваться, но когда встречались... У меня появлялось удивительное ощущение, что рядом со мной находится человек, который никогда меня не предаст. Никогда. Что бы ни случилось. Обычно так воспринимаешь очень близкого и давнего друга. А он не был моим другом. Просто он был. Нет, я не умею это сказать. Ощущение очень яркое, выпуклое, даже осязаемое, а слов подобрать не могу. Мне будет трудно без него. Но почему? — настойчиво спрашивала Лена, которая во всем любила логичность и законченность. Если вы и так редко виделись и не были друзьями, то почему тебе будет без него трудно? В чем именно ты не сможешь без него обойтись? Дурак! — с досадой осадил себя Платонов. Чего разболтался? Сентиментальный козел! Не обращай внимания на мою болтовню. Уклончиво пробормотал он, наклоняясь и обнимая Лену. Он был хорошим человеком, и мне жаль, что он умер. Вот и все. Он украдкой посмотрел на часы. Слава богу, уже почти половина двенадцатого, можно прекратить все разговоры и идти спать. Все-таки хорошо, что он остался здесь. Ему очень хотелось выговориться, сказать вслух в полный голос о том, как ему больно, и еще ему очень хотелось помянуть Юрия Ефимовича Тарасова. Помянуть не тайком, наливая рюмку за дверцей холодильника и занюхивая водку рукавом, а открыто сказать хотя бы несколько добрых и искренних слов в память об этом человеке, и чтобы эти слова непременно хоть кто-нибудь услышал. Ему это удалось, и стало действительно легче.